ибо кое-кто усматривает здесь удобный повод для дипломатического скандала, а следовательно и возможность раскачать общественную стабильность, например, в регионе, где скоро начнутся очередные предвыборные баталии. Отсюда может проистекать и естественный соблазн у той же оппозиции поиграть проблемами ущемления демократических свобод, фактами грубых нарушений прав человека, кого-то там разгоняли дубинками и так далее. Ясно, что такое внимание имеет ярко выраженный тенденциозный характер. И Александр Борисович изложил свои соображения по поводу молодых быков, которыми, как показывает практика, с успехом манипулируют некие умные люди, сидящие не где-нибудь, а именно тут, в городе, возможно, совсем рядом с губернаторской резиденцией. И в связи с этим, те события, которые могут произойти со дня на день, если не с часу на час, в общежитии, заселенном жителями бывших республик Советского Союза, иностранными рабочими и прочими беспаспортными людьми, определенно окажется очередной громкой бомбой, подводящей уже подготовленные умы представителей СМИ к мысли о государственном терроризме. Либо укажут на прямую связь государственной власти, в данном случае губернской, с радикальными националистическими силами, готовыми подавить любое проявление здравомыслия и свободы в угоду сохранения данной властью своих откровенных антидемократических позиций. Получилось немножечко выспорено, но главное по делу. Желающий слышать да услышит. А затем Турецкий с легкой улыбкой рассказал губернатору о сегодняшнем допросе. Ну и о его положительных результатах, конечно. Встречную улыбку у того, однако, быстро сменила озабоченность. «Скажите, Александр Борисович, вы не будете возражать, если мы наш разговор продолжим в присутствии некоторых заинтересованных лиц? Причем, может быть, я попрошу вас повторить кое-что из того, о чем вы уже мне рассказали. Так сказать, ваши впечатления как бы со стороны. В частности, это касается и преамбулы с этим дипломатом. А то у нас кое-кто, как-то задумчиво сказал он, категорически не желает видеть непосредственной связи. Нет проблем. Турецкий развел руками. И пока они пили с губернатором чая, а Турецкий по его просьбе поведал о заочной дуэли, вызвав откровенный смех губернатора, которого искренне развеселила эта история, подошли руководители областных управлений ФСБ и милиции. Понятно, силовики, опора и надежда. Кое-что повторил Турецкий, добавил своих рассуждений губернатор. Вопрос этот, с его точки зрения, был более чем серьезен. Александр Борисович наблюдал за реакцией. ФСБшник был мрачен и сосредоточен, что-то даже записывал в свой блокнот или делал вид. А вот милиционер, очевидно, не собирался принимать всерьез того, на что особо напирал губернатор. То есть его совершенно не волновали, скорее раздражали любые разговоры о проблемах неприятия части городской молодежи, присутствия в области гастарбайтеров и вообще приезжих иностранцев, главным образом из стран Юго-Восточной Азии, как и нарастающие в связи с этим конфликты, результатами которых явились участившиеся митинги протеста и публичные обвинения в национализме, сыплющиеся со страниц демократической печати. «Хулиганство и все», — читал Турецкий категорическое заключение в его глазах. «Чрезвычайно удобная позиция. А с хулиганством надо бороться исключительно адекватными мерами». Александр Борисович понял теперь смысл сказанного Смородиновым, когда тот говорил, что после последнего митинга иностранных студентов и выступления нигерийского дипломата перед журналистами милицейского генерала увезли из кабинета губернатора едва ли не с инфарктом. Нет, жив, здоров, Курилка. Ничто его не свалит, ни губернатор, ни инфаркт. Из чего следует конкретный вывод. Те дяденьки, которые руководят пацанами-скинхедами, прекрасно знают, на кого они могут рассчитывать. Либо кто опирается на них, обеспечивая поддержку, не исключено, в первую очередь, себе любимому. Поэтому всякие намеки будут восприниматься в штыки. А интересно, генерал не собирается выдвигать на выборах свою кандидатуру? Впрочем, это был уже вопрос, скорее, риторический. И на кой хрен, грубо говоря, Александру Борисовичу требовался определенный ответ, он и сам